Дьяволы и ангелы, кабачки ада и рая. Накрыв свои губы перчаточкой, наш гид с лихорацией в глазах подбоченился зонтиком. «Я вас веду в бар Морис». «Как? Куда?» — котелочек поправил. «Гомосексуалистом. Видите, он зонтик под мышку, на лоб котелок побежал, мне напомнивший скачущий кончик копченой колбаски. Привел в небольшую, набитую людьми, невзрачную комнату. Столики, больше мужчины, но были и дамы. Одна из них очень двусмысленным взглядом окинула Гиппиус, будто узнав в ней себя, это к Минскому. Кто? Лесбиянка. Средь столиков ерзала тощим крестцом Отеро, так ее называли, с поношенным стертым лицом, с подведенными густоресницами, в черном берете, с кровавым цветком в декольте, волосатым и плоском, в атласном затянутом платье. Без бедра и сухоногая тварь показалась мне бегающей скалопендрой. Костлявую руку, забросив за спину, привздернула юбку почти до колен, обнаруживая кружевные дессу, изможденные икры в чулочках, обмахивалась черным веером, кончиком веера передавала кому-то безе, приглашая плясать мускулистого, желтоволосого, бледного юношу. «Кто это?» «Это приказчик из Лувра». «Как? Днями стоит за прилавком, а вечером здесь. Он действительно воображает, что он Отеро». Минский, тряся брюшком, добродушно нырял, как рыба в воде. Ну, а тот, кто танцует с ней, имеет романы с одними солдатами. Видите, там этот бледный и нервный мужчина, поляк, очень тонкий и умный. Сидел, прижимаясь к 16-летнему мальчику, взяв его руки и пальцы, терзая ему. Здесь воняло ужасно, по-минскому великолепно. Ведите нас дальше, капризила Гиппиус. Снова нырнувши в кривые ульчонки, вдруг вынырнули в небольшое пустое локаль, вроде бара. Сидела ученого вида, весьма некрасивая, просто одетая дама, в очках, и тянула вино из соломинки. Минского ж лихорадила. «Здесь претаинственно, это приют лесбиянок, но это еще не все. Что еще? Не пойму, здесь боятся случайных, как мы, здесь прилично для вида». Смотрите-ка, дама пришла на охоту за девочкой. Может, он выдумал? Дама солидного вида, одетая скромно, должно быть ученая. Волосы стриженные, блески строгих очков. Этот Минский готов был сидеть, и высматривая, и вынюхивая, очень скучно. И мы его вывлекли. С блеском в глазах, с лихорадочными гоготочками он провожал нас до фиакра. Действительно страшен Париж. Мне Дальгеймы рассказывали, что здесь есть учреждения, один вид которых кошмар. Вы входите, парты. За партами дряхлые капиталисты, седые сенаторы, даже министры в отставке, сидят с букварями и воображают, что учатся. А отвратительная старушонка в чепце, в бородавках, блистая очками, стоит с пучком розок над ними и спрашивает, задаваемый ей урок. Кто собьется, того она розгой по пальцам, сенатор визжит поросенком, и это и есть вид наслаждения для паралитиков, что ли? Я, вспомнивши это, взглянул на отца декадентов, пытаясь представить его в этой школе. Начнешь с изучения разврата, окончишь-то партой. Взвизжишь поросенком, когда защемит тебе ухо ногтями старуха очкастая. Бррр. Минский, нас усадивший на фиакр, канул в грязной ульчонке во мрак. Повстречался со мной председателем Дома искусства в Берлине лет через 16, серебряный. Розовый, помолодевший, с округлыми плавными жестами, он говорил, говорил, говорил, без конца, так мудрено, так долго, так многосторонне, так добропорядочно, только весьма отвлеченно, весьма отвлеченно. Обратно совсем Александр Николаевич Бенуа. В кратких памятных встречах в Париже провеял мне легким весенним теплом. От ученого, с виду холодного, вылощенного историка живописи, я и не ждал ничего. Получил очень много. Сперва я художника в нем не почувствовал, а дипломата ответственной партии мира искусства, ведущий большое культурное дело и жертвующий ради целого многим. А Эн Бенуа был в ней главным политиком, Дягилев был импресарио, антрепренер, режиссер. Бенуа ждавал, так сказать, постановочный текст. От его элегантных статей таки прямо зависел стиль выставок Дягилева. Стиль декораций балетов, стиль хореографии, в целом, держась нужной линии, часто был вынужден переоценивать, недооценивать, тактики ради. Я помню, что в мире искусства хвалили труд Мутера, после ругали, Греффе выдвигая, но знали, что Мутер — алфавит, а Мэр Греффе — лишь склады. Чтобы прочесть живописную грамоту, надо обоих знать и их отвергнуть. Хвала, как и ругань, здесь тактика лишь. Александр Бенуа незаслуженно некогда снизил значение Врубеля, после же каялся. Высокая оценка трудов Рихарда Мутера «История живописи» и «История живописи в XIX веке» была дана в «Мире искусства» в рецензиях Ростиславова. Столь же высокой оценки были удостоены книги Мутера об английской и бельгийской живописи. В «Мире искусства» были напечатаны в переводе с немецкого работы Юлиуса Мейер-Грефе «От Пуссена до Мориса Дениса. Современное французское искусство, импрессионизм в живописи и скульптуре». Здесь имеется в виду статья «Врубель», в которой Бенуа признавал, что в своей книге «Истории русской живописи в XIX веке. Санкт-Петербург, 1902 год» он не воздал должное этому художнику. Ему-то я и не отвел подобающего места в своей книге. Это и есть важнейшая ошибка ее. «Врубель принадлежит к самому отрадному, что создала русская живопись. Я в своей книге упрекал Врубеля в некотором ломании, в желании гениальничать. Я был неправ. Врубель был, безусловно, чистый, искренний художник и именно настоящий гений. Вылощенный, как натертый паркет, элегантно скользящий, немного сутулый, в пенсне, в сюртуке, Александр Николаевич несся, глядя из-под лобья глазами лучистыми, производя впечатление красивого и темпераментного человека, не знал, мозг или сердце диктует ему плодотворную деятельность. «Субъективный капризник», — ворчали маститы, — «вся эрудиция, бьющая крылами в пыли воробей. Прх, прх, Врубель, прх, прх, Луи Каторс, прх, ампир». «Головной резонер, проповедующий мертвечину», — ворчали непризнанные, — «и воздать бы в никчемные старые годы, старик молодящийся». «Старые годы» — специальный журнал, посвященный истории культуры, искусств и коллекций. Выглядел он моложаво, изящно мелькая своим силуэтом, похожим на черную сепию, всюду, на выставках, лекциях и на премьерах балета, мелькнет и зацепится, мягко, сутулей широкой спиной, с кем-нибудь разговаривает с близоруким чуть-чуть церемонным расклоном на вытянутой перед собою ноге, и естественным легким движением скругленной руки, давшей острую характеристику виденного, проскользнувший исчезнет. С французским изяществом сжато бросал он итоги раздумий своих парадоксами. «Это гурманство», — ворчали одни, — «мозгология», — негодовали другие, и он не казался способным к сердечности, вежливым, мягким, салонным, придворным. Не сердце, а такт. Встречи с ним, встречи замкнутых сфер в одной точке. Моя сфера — литература, весы, но и Гегель, и Кант, и методика естествознания, и гнозис религии, а сфера его — становление новейших течений искусства в конце позапрошлого века. Глядел от сегодня в назад. Точка пересечения нашего — точка культуры, но в этой единственной точке ценил Бенуа, я единственно, это не грабарь, чиновник культуры, в себе разложивший полет ироническим скепсисом. От Бенуа всегда веяло сочностью, Даже его субъективность казалась мне легкой разведкой пред выводом. Он был со мною внимателен, мягок, даря свою ласковость легким броском из богатства в редакциях или в передних, где с ним мы встречались не раз. Я, бывало, вхожу, он навстречу сутуло выносится чисто промытую лысиной, ленту пенсне развивая, и плещутся кончики фал длиннополого, скроенного хорошо сюртука, руку под руку, снимет пенсне, и его на шнурочек наматывает, ко мне вытянув сочные губы, прищура рисует любезную фразу, а руку, пожавши с расклоном скругленным широкой спиной, умелькнет. Наши встречи прохожие, только у Щукина, кажется, носом мне под нос подъехав и пуговицу сюртука ущипнув двумя пальцами, тихо повел он от общей беседы меня в уголок теневой, где меня, усадивши на мягкое кресло, сел сгорбис на маленьком пуфике, щурясь и мягко касаясь рукою коленей моих, выговаривать стал неожиданно очень интимные вещи о том, как он видит предметы, и, снявши пенсне, протирал его. Веяло теплым уютом от этого боевого, салонного, чернобородого мужа. Исчез дипломат. Никаких мир искусничеств. В милой улыбке доверчивость, в ясных глазах, устремленных в пространство, мечтательность нежная, он говорил как с собой. Может быть, он мне верил, любя мою первую книгу, он мне приоткрылся в тот вечер. Он точно повел меня под абажурик, пунцовенький, свет свой бросающий в темно-лиловые тени. С тех пор силуэт Бенуа неизменно мне виделся с примесью темно-лиловых и темно-малиновых колеров. Эти цвета представлялись мне в виде малюсеньких куколок, спрятанных под сюртуком дипломата. Я понял любезная мягкость от сердца, а вылощенные парадоксы — броня. Бенуа, публицист, осветился впервые. С ним вместе бродили по улицам в день карнавала, в толпе котелков, дымовеющих перьев и в лете бумажек, лиловых, зеленых, малиновых зернышек. Их продавали повсюду, прохожие их, накупив, осыпали горстями нас. Сели за столик открытой веранды кафе на одном из бульваров и пиво спросили себе. Но дождями бумажек запырскали нас. Бенуа отряхал с котелочка малиновые лиловые пятнышки, он с озорством совал руку в мешочки свои, как мальчишка, вскочив, высыпал на прохожих веселые пестри, рукой опираясь в перила, сутулой спиной. Повесился, прыгали отблеском стекла пенсне и мотался шнурок. Расплатясь, мы слились с карнавальной толпой, в нас сметали дождем перекрестным мушинок, он, взяв меня под руку, локтем толкая, широкой спиной навалясь, вел к себе. И скругленной рукой разрисовывал в воздухе мнение. Позвал отобедать, привел в небольшую квартирку, представил жене еще, маленькой дочке, и после обеда уютно сидел со стаканом бордо, говорил об игрушках и книжках с картинками. Я погашаю экран, потому что нерв жизни моей в это время не встреча с людьми, а анализ себя и стремление высвободить свое «я» из-под штампа, наложенного на меня обстоянием. Жалоба Бореньки, деятель белый, есть шут обстоятельств. Я знал, покажи себя, Боренька, подлинным. Минские, даже друзья, даже Метнер и Элис отвергнут его. Круговая порука обстанья, вработав себя, точно замуровала. Такое сознание тоже болезнь, как и жизнь в кривых жестах. Одною болезнью я силился уравновесить другую, а третья подкрадывалась. Я мог бы рассказать, как читал свою лекцию в русской колонии, как разнесли социал-демократы, как критиковал Мережковский. Жорес был единственный просвет, все прочее сумрак. Ну, там завели по отношению с французами, гипюс мне. Есть же здесь ряд поэтов. Однажды в кафе пригласила она, где сидел символист Папандопула, Иль Мореас, псевдоним. Отказался, она же ходила. Рассказывала, Папандопула в плясы пустился. С Рашильд, утонченнейшим критиком, Меркюр де Франс, познакомилась Гиппиус. А Мережковский был принят в салоне у Франца. Я раз пошел слушать Бойе. Лет 17 назад Поль Бойе жил 2 года в Москве, изучая язык, и бывая у нас, Стороженок, у многих ученых. Я знал его очень любезным, поджаром, веселым брюнетом, увидел седым, но таким же, как был, легкомысленным. Он произнес удивительно общую, нехарактерную речь, наделив Мережковского роем эпитетов от гениальной до всем нам известной. 15 студентов записывал. Мережковский для них 20 минут читал, демонстрируя русское литературное слово, и мы окружили профессора. Чуть не сказал ему: «Мсье Бойе, вы, конечно, не помните мальчика Борю, к которому вашего Жоржа водили играть?» Я, дернув себя, ускользнул, убоясь, что представит и в качестве белого, продемонстрирует, даже заставит стихи прочитать. Раз пришло приглашение мне от писателей группы «Фаланж» на обед. Ежемесячный был. Никого из знакомых. Никто не представился мне. В свою очередь я никому не представился. Кто-то, сев рядом, показывал: «Вот Шарль Морис». И я видел. Брюнет с мефистофельским профилем крутит бородку, докладывая о судьбе неизвестного мне альманаха. «Поэт де Сюзан. Гениальный». Я видел Шатена Курносова. Ел, как и я. Зулуага, знаменитый испанский художник, я видел. Кофейного цвета кусок пиджака, загорелую шею и черное что-то. Наверное, волосы. Были Поль Фор, поэт брат Себастьяна, и, кажется, сам Танкред де Визан, обещающий мастером сделаться. Густо висела зеленая скука. И то, о чем спорили, мне, москвичу, показалось азами весов. Жан Гурмон, Рене Гиль обо всем написали: риторика бледная. Избранные в симплициссимусе, те хотя бы резвились, а здесь неестественно пыжились. Брюсов, конечно же, преувеличил. Мы расходились в оценке французов модерн. Символизм невозможен, как узкая школочка. Это я стал проповедовать скоро. Опять улизнул. И случайно, попавший в кино, слушал вальсы плаксивые, видел с экрана, как пес человека спасал. Человека, пожалуй, спасут на экране и люди. Меня бы спасли. Но для этого надо попасть на экран. Точно смертные когти вонзились ущипом, весьма неприятная боль.